Часть 8. Месть изобретателя. Следователь Морис Слейд, он же сыщик, оказался толстозадым человечком маленького роста, с приплюснутой головой. Через 2 дня после того, как Марио обратился в агентство Бреннана, он постучался в дверь рабочей комнаты Марио. Марио, поглядев в глазок запертой двери, пригласил его войти. Тот сразу взял быка за рога. «Мы нашли вашего человека». «Отлично», – сказал Марио, возвращаясь на место. «Что он делает?» Слейд заговорил бесцветным, невыразительным голосом. «Ничего таинственного или загадочного. Кажется, он сильно изменил свой образ жизни за последние несколько месяцев. Я так понял, что он раньше был обычным парнем, приятным и здоровым, ничем особенно не выделялся. Просто обеспеченный бездельник. Теперь он завзятый игрок, бабник и не обходит стороной ни один бар в городе». «Бедное мое тело», – подумал Марио. Вслух он сказал. «Где он живет?» «Он снял номер в Atlantic Empire. Такое уютное гнездышко. Загадка, где он взял деньги?» «Кажется, Atlantic Empire становится постоянным местом свиданий для питомцев замка Ив», – подумал Марио. «Я хочу», – сказал Марио, – «я хочу получать от вас ежедневные отчеты об этом человеке. Ничего особенного. Просто собирайте сведения о том, где он проводит время. Сейчас у меня для вас другая работа». Спустя неделю сыщик доложил об этой второй работе. Мервин Аллен – это псевдоним. Этого человека зовут Ллойд Перен. Он родился в Вене. Женщина – это его сестра, Тейн Перен. Еще несколько лет назад он работал фотомоделью. Был чем-то вроде плейбоя. Потом внезапно разбогател, и теперь, как вы знаете, управляет замком Ив. Никто толком не знает, что это такое. Одни слухи и кривотолки. Мне не удалось найти ни одного человека, кто наверняка знал бы, что происходит в замке Ив. Эти слухи противоречат прошлому Перена, которое никак не связано с медицинской или психосоматической практикой. Женщина сначала была студенткой консерватории, занималась старинной музыкой. Когда Перен покинул Вену, она уехала вместе с ним. Перен живет в доме 5600 по Эксмор-авеню. Это и есть тот самый замок Ив. Тейн Перен живет в небольшой квартирке по соседству с каким-то стариком. Они не состоят в родстве. Никто из них, кажется, не имеет близких друзей. И там не бывает ни приемов, ни вечеринок. Ничего не происходит. Марио некоторое время размышлял, мрачно глядя в окно, пока Морис Слейд бесстрастно ожидал новых указаний Марио. Наконец Марио заговорил. «Продолжайте в том же духе. Соберите побольше сведений о старике, с которым живет Тейн Перен». В один прекрасный день на экране перед Марио возникло лицо Кариаса. «Мы уже подготовили новую модель». Вид у него был одновременно умиротворенный и вызывающий. Он как будто побаивался, что Марио с неодобрением отнесется к его сообщению. «Думаю, мы неплохо поработали», – заявил Кариас. «Вы хотели присутствовать на окончательном испытании?» «Обязательно буду», – сказал Марио. Новая модель была собрана на заводе Доминик Ривера и в замаскированном виде переправлена в Ланчестер. Кариас с таким видом руководил демонстрацией, будто Марио был покупателем, и тот старался его обольстить. «Идея этой модели, я предложил пока назвать ее Аэрофар, состоит в использовании простых и дешевых материалов и отказе от всех этих бессмысленных финтифлюшек, которые, по-моему, были сущим проклятием для Эбери Аэрокар. Мы вложили сэкономленные деньги в улучшение конструкции, лишнее пространство салона, безопасность полета. Обратите внимание на лопасти подъемного винта, они надежно запрятаны, почти недоступны. Ни один выпивоха не сможет подойти к нему. Эти пульсары находятся так высоко, что не страшны никакие случайные выбросы струй. Корпус и фюзеляж, и штампованные твердые пластмассы. Ничего подобного раньше не было». Марио слушал, время от времени одобрительно кивая головой. Несомненно, Кариас на славу потрудился. «А что с этим, как бишь его, Арнольдом?» – спросил Марио. «Он сделал что-нибудь полезное?» Кариас, оскалив зубы, прищелкнул языком. «Он чокнутый, просто ходячий труп. Думает и говорит только о своих паршивых электронах, называет это бласт-эффектом. Я был на испытаниях и думаю, что он прав. Этот эффект нельзя использовать для наших колымак. «Как выглядит его двигатель?» «Ничего особенного», – пожал плечами Кариас. «Генератор работает по принципу центробежной силы. Миниатюрный синхротрон. Очень простенький. Он запускает в трубу один электрон, ускоряет его до скоростей, близких к световым, и наружу с ревом вырывается струя толщиной с вашу руку». Марио нахмурился. «Постарайтесь переключить его на что-нибудь полезное. С мозгами у него все в порядке. Он был у врача?» «Только у Стаппа, который бесплатно пользует наших сотрудников. Стапп говорит, что не понимает, как тот еще жив. Прогрессирующий нефрит или некроз. В общем, что-то в этом роде». Кариас говорил без всякого интереса, не отрывая глаз от своей новой модели Аэрофар. Потом, оживившись, добавил: «Загляните внутрь, обратите внимание на широкое поле обзора и модулированные световые фильтры. Можете смотреть прямо на солнце, если вам хочется. Обратите внимание на альтиметр. Он имеет дополнительную шкалу индикатора, и вы можете устанавливать его на любую заданную область. Затем амортизатор. Он встроен под заднее сиденье. Вот, видите? И обошелся примерно на $20 за штуку дешевле, чем в старой модели. Вместо обивки я использовал полированный корпус, который разрисован из пульверизатора узором под веселый ситчик». «Вы на славу поработали, Луис», — сказал Марио. «Продолжайте в том же духе». Кариас сделал глубокий вдох, выдох, тряхнул головой. «Провалиться мне на этом месте». «Что случилось?» «Никак вас не пойму», — сказал он, уставясь на Марио, будто в первый раз его видел. «Зная, как упорно вы всему этому препятствовали, я бы подумал, что это был другой человек. 3 месяца назад, как только я пытался подсунуть вам на стол что-нибудь простое и дешево оформленное, вы шарахались от меня, как один из арнольдовых электронов. Вы говорили, что это вам напоминает летающую буханку хлеба. Вы норовили приляпать ангельские крылышки, где только можно и где нельзя. Даже на обтекаемых наружных поверхностях встроили внутрь несколько книжных шкафчиков в стиле Людовика XV. Я не знаю, что произошло. Не будь у вас такой цветущий вид, я бы подумал, что вы заболели». Марио, изобразив на лице глубокомысленное раздумье, проговорил: «Эбери Аэрокар дерет слишком большие деньги с пассажиров. Старик Эбери как-то умудряется держаться в воздухе, но он обходится слишком дорого и при этом напоминает китайскую пагоду с крыльями. Теперь мы начинаем выдавать качество. Возможно, снова появится спрос на нашу продукцию». Кариас возбужденно засмеялся. «Если мы не сможем продать 10 миллионов этих моделей, то я готов взлететь в небо и спрыгнуть без парашюта». «Ну-ну, лучше начинайте продажу». «Я надеюсь, что к прошлому нет возврата», — сказал Кариас. «И больше не последует заказов на все эти несуразные безделушки». «Нет», — спокойно ответил Марио. «Она будет выходить в том виде, как сейчас, пока я с вами не распрощаюсь». Кариас, любовно похлопывая по корпусу Аэрофара, повернул к Марио лукавое лицо. «Ваша жена пыталась связаться с вами. Я сказал, что не знаю, где вы. Вам лучше позвонить ей, если вы хотите остаться женатым. Она что-то говорила о разводе». Марио, испытывая неловкость под пристальным взглядом Кариаса, глядел вдаль. «Я сам сказал, чтобы она занялась разводом. Так будет лучше для каждого из нас. Во всяком случае, для нее». «Вы странный малый, Эбери», – покачал головой Кариас. «Год назад вы бы погнали меня в шею без лишних слов». «Может быть, я откармливаю вас на убой?» – предположил Марио. «Может быть», – сказал Кариас. «А пока Арнольд и я начинаем делать электронные ружья для охоты на слонов». 200 000 мастеров ринулись в башню разрисовывать, штукатурить, белить, прокладывать трубы, проводку, заливать бетон, приколачивать рейки, устанавливать шкафы и множество всяческого оборудования. Стены были облицованы полимерными и вощенными деревянными панелями, бесчисленные бассейны кафельными плитками. Садовники разбивали висячие сады и парки, огромные зеленые беседки под облаками. Каждую неделю Мервин Аллен устраивал совещание с Таузигом и Старым Куболом, что-то одобряя, отменяя, переделывая и добавляя. Марио прорабатывал записи этих бесед, учитывая пожелания Аллена, осторожно вносил в них свои собственные поправки. Шли месяцы. Теперь уже Мервин Аллен ни за что не признал бы в этом человеке Ральстона Эбери. Все служащие конторы Эбери Аэрокар в Истарианском квартале почтительно выражали ему свой восторг. Это был новый Ральстон Эбери. Хотя, конечно, они видели те же старые жесты и гримасы, ту же манеру одеваться и говорить, ту же походку, что и раньше. Этот новый Ральстон Эбери сбросил 50 фунтов жирной и дряблой плоти. Солнце окрасило его белую кожу в младенческий розовый цвет. Глаза, которые раньше были почти скрыты за отечными веками, теперь весело сияли из-за упругих мясистых щек. Мышцы на ногах окрепли из-за постоянных прогулок пешком. Грудь раздалась, и легкие работали как мехи. Ежедневно, в 4 часа пополудни, он плавал полчаса в бассейне. И вот, наконец, 200 тысяч мастеровых собрали свои инструменты, получив плату за работу. На смену им пришли эксплуатационные службы. Чернорабочие мыли, скребли, полировали. Empire Tower была готова. Чудо из чудес, мечта, воплотившаяся в жизнь. Здание поднялось над переплетением улиц и площадей, как мощная и стройная сосна, раскинувшая по земле могучие корни. Надежный фундамент, бесчисленные остроконечные башенки, проволочные заграждения, тысячи террас и посадочных площадок для такси, миллионы окон – все это делало сооружение привлекательным для взора, хотя при постройке вовсе об этом не заботились. Empire Tower была завершена. Мервин Аллен въехал туда ровно в полночь, и на следующий день замок Ив, дом под номером 5600 по Эксмур-авеню в Медоу-Лэнсе, был готов к продаже с аукциона или сдаче в наем. Замок Ив теперь находился по адресу Empire Tower, 900 этаж. И Роланд Марио, терзаясь тревогой и нетерпением, с замирающим сердцем предвкушал исполнение своего заветного желания. Он не спеша освобождал стол, когда Таузик просунул голову в дверь его кабинета. «Ну, чем вы теперь думаете заниматься?» Марио пытливо оглядел любознательную физиономию Таузига. «Больше не намечается никаких крупных работ?» «Абсолютно. Пожалуй, что и не будет никогда. Во всяком случае, от старика Кубала». «Что такое? Он отходит от дел?» «Отходит от дел? Чёрта с два! Он свихнулся! Шизик!» Марио постучал пальцами по столу. «Когда это случилось?» «Вчера вечером. Похоже, завершение Empire Tower его окончательно доконало. Полисмен обнаружил его разговаривающим с самим собой на площади Танагра, привел домой. Он не узнает своего племянника, свою экономку. Упорно твердит, что его зовут Брей или что-то в этом роде». «Брей?» Марио резко встал, насупив брови. «Брейх. Не иначе, как старческий маразм», – рассеянно заметил он. «Так и есть», – отвечал Таузик, продолжая сверлить Марио блестящими любопытными глазками. «Так что же вы теперь собираетесь делать?» «Я ухожу», – сказал Марио, театральным жестом разведя руки. «Отваливаю, подобно старику Кубалу. Empire Tower меня тоже доконало. Впадаю в старческий маразм. Прощайте, Таузик, вы никогда меня больше не увидите». И он захлопнул дверь прямо перед носом скисшего Таузига. Марио вошел в лифт, спустился на второй этаж, вскочил на ходу на скоростную дорожку, ведущую к его маленькой квартирке в Мельбурн-хаус. Он приложил большой палец к замку, сканер опознал отпечаток, дверь отошла в сторону. Марио раздел грузное тело Ральстона Эбери, облачил его в халат, опустился, покряхтывая, в кресло рядом с большим низким столом. На нем находилась сложная модель, построенная из дерева, металла, пластика и разноцветных ниточек. Она представляла собой 900-й этаж Empire Tower, замок Ив. Марио изучил ее досконально. Каждая деталь пространства в шестую часть квадратной мили намертво впечаталась в его мозг. Вдруг Марио снова встал и оделся в рабочий комбинезон из плотной серой ткани. Рассовав по карманам всякие инструменты и приспособления, он взял в руки чемоданчик и поглядел на себя в зеркало. Лицо Эбери, и все же не его. Исчезли сонное выражение глаз и мясистость губ. Обвислые брыли щек подобрались, и лицо стало плотным и упругим, как булочка. Марио задумчиво надвинул шапку на глаза, оценивая полученный эффект. Человек в зеркале стал неузнаваем. Он прикрепил аккуратную щеточку усов. Ральстона Эбери больше не существовало. Марио вышел из квартиры, подозвал аэрокэб и полетел в Медоулендс. Эмпайр Тауэр торчал над городом, как оглобля над полем капусты. Маяк для воздушных судов посылал красные лучи с головокружительной высоты. Миллионы огней, мерцающих на всех 900 этажах, сливались в густое, как молоко, свечение. Целый город, где 2, а может быть и 3 миллиона мужчин и женщин могли жить в свое удовольствие. Это был памятник скуки одного, присыщенного жизнью человека. Самое грандиозное сооружение на Земле все же было построено. И было построено без всякой причины. Без малейшей необходимости ударить пальцем о палец. Empire Tower, на чье строительство были брошены все силы, все богатство планеты, оказалось всего лишь гигантской игрушкой, забавным пустячком. Но кто это понимал? На 221 этаже разместилась лучшая больница в мире. Ее штат можно было принять за список лауреатов ежегодных премий медицинских ассоциаций. На 460 этаже находился заболоченный лес меловой эры Земли. Динозавры в натуральную величину пощипывали первобытную травку. Птеродактили скользили по невидимым проводам. В воздухе стояло густое зловоние болота, черного ила, гниющих моллюсков и падали. 461 этаж изображал собой первый город, построенный людьми – Шумерский Ириду. Кирпичная стена высотой в 30 футов ограждала храм Зиккурат, посвященный Энлилю, богу земли, царский дворец, глиняные лачуги землевладельцев. 462 этаж представлял собой остров мифов, омываемый голубой соленой водой. На вершине острова, посреди оливковой рощи, возвышался храм Миноса. Длинноносые галеры скользили по воде, и солнечные зайчики, отраженные от бронзовых щитов, пламенели в пурпурных парусах. 463 этаж был ландшафтом вымышленного фантастического мира, созданного художником-мистиком Лайером Лотаром. На 59 этаже находилась укрытая от посторонних глаз сказочная страна с волшебными садами, населенными таинственными нимфами. На некоторых этажах размещались офисы бизнесменов, лаборатории и просто жилые помещения. На 4-м этаже располагался самый большой в мире стадион. С 320 по 323 три этажа занимал Всемирный университет. Его регистрационные списки составляли собой 2000 человек. 250 этаж являл собой обширнейшую библиотеку. 328 – огромную художественную галерею. Выставочные залы, маленькие частные лавочки, роскошные рестораны и скромные кабачки, театры, студии телевещания. Сложный общественный мир, схваченный и поднятый в воздух прихотью Марвина Аллена. Человеческая тоска по утраченной юности оплачивала все это. Марвин Аллен продавал товар, который нельзя было оценить в унциях золота и ценных бумагах, рядом с которым меркли все другие цели и стремления. Вечная жизнь, возвращенная молодость. Разве могли соперничать с ними такие понятия, как любовь, долг, совесть и честь?